Глава 17. Я попал в засаду. Коварная хищница, поймав в минуту слабости, затуманила мой разум гормонами. Впрочем, и я не сдался просто так, перехватив оппонентку и заняв доминирующую позицию сверху. Взяв проказницу за руки, прижал ее к кровати и навалился всем телом. За спиной скрестились длинные стройные ножки, и жар горячего тела, извивающегося подо мной, атаковал, заставляя пробудиться внутреннего зверя. Так охотник стал жертвой, а я продемонстрировал превосходство выносливости и жизненной энергии. «Пять минут! Пожалуйста, ноги свело!» — взмолилась охотница и задрожала, с трудом сдерживая смесь стона и крика. Роксаны хватило всего на час, после чего она чуть уснула. Пришлось взбадривать ее кулинарными изысками, бодрящими не хуже энергетика. «Жаль, воды нет. Сейчас бы в душ». Вздохнул я, вглядываясь в темную, лишенную лампочки и электричества комнату, где раньше был санузел. «Да, иногда об исчезнувших благах цивилизации скучаешь слишком сильно». «У меня есть. Кстати, это сюрприз. Мне совсем недавно в награду из сундука книга магии досталась». Ровным, практически лишенным жизни голосом прошептала только пришедшая в себя хищница, ставшая в итоге жертвой. «Поздравляю! Что за вода? Что за магия?» Обернувшись, принялся расспрашивать ее об этой животрепещущей теме. Роксана поднялась и устроилась на краю кровати, все еще маня блестящим от пота телом мой ненасытившийся организм. Вот только мозг прекрасно понимал. Красавица после такого фитнеса в ближайшее время ничем не поможет. «Заклинание влаги. Могу обратить ману внутри меня и влагу снаружи в воду. Сейчас запасов хватит примерно на бочку. Сойдет? Не очень полезно, да? Бытовая магия». «Так ведь и ты не Рэмбо. Твои задачи в корне отличаются от тех, что стоят перед Крюком или Арен. Кстати, где они?» «Крюк должен заступить в караул, сменить Арен и этого твоего нового друга с огромным мечом». Поднявшись на ноги и немного пошатываясь, Роксана от бедра побрела в душевую. Я двинулся следом, тщетно пытаясь подавить жжение внизу живота. «Иргвар, да? Как там его подопечные? Наши широколицые друзья?» «Драуры вполне себе. Так, немного замкнутые и особо на контакт не идут, но со мной и парой других людей пытаются общаться жестами». Роксана приветливо развела руки, и с ее ладоней закапала вода. Блаженствуя в объятиях горячей красавицы, что буквально вымыло меня с ног до головы, отдохнул и душой, и телом. Но, буду честен, возбуждение от этого никуда не пропало, а только усилилось, хотя красотка и пыталась помочь. Но разве полчаса процедур могли помочь? В итоге девушка еще больше выбилась из сил, и я использовал кристалл маны, чтобы подзарядить ее и набрать деревянную кадушку воды. Решив не мучить уставшую, но счастливую помощницу, отправил ее отдыхать. «Дима, пока я не уснула, хотела тебе кое-что сказать». Я оторвался от окна, через которое наблюдал за проснувшимся и зашевелившимся городом. «Спасибо возможностям системы и кляксе. Каждый человек был замотивирован по самое не могу и получал, пусть и мелкие, но ежедневные квесты от назначенной Роксаной Кляксы группы административных работников. В других случаях это, безусловно, могло бы подвергнуться тлетворному влиянию коррупции и прочих нехороших вещей. Хищение, растрата, воровство, блат, землячество, дедовщина и прочие гадости привели бы к проблемам. Вот только контракт убил даже намек на все эти глупости. И я уже не раз замечал, как за трапезой разгорались жаркие баталии относительно того, что и как лучше сделать, какую пользу это принесет и какие будут риски. По рукам даже ходили своеобразные кодексы и правила поведения, разработанные предавшим своего хозяина ребром Танатоса и красавицей, что сейчас ласково смотрела на меня своими полусонными глазами. «Есть во внимание. Что я могу для тебя сделать? Ты так помогаешь со всеми этими хлопотами». «Брось, вся эта работа, я ведь ее и для себя, и для других делаю, а не только ради тебя. Но если говорить о нас, пообещай, что не станешь от меня отворачиваться. Я же вижу, какой бедлам в твоей голове. Я вижу даже через маску безразличия этой обольстительницы, как она на тебя смотрит, как ловит каждое слово. Мне все равно, что между вами. Ты уже не просто человек. И для меня ты не просто наниматель. Если будет минутка, приходи, не избегай. Ты ведь не спрашивал о моем прошлом. Спросил обо всех, но со мной тактично промолчал. Зря. Я бы тебя удивила». «Возможно. Давно это было. Знаешь, мне важнее не знать, какой ты была, но мне было важно увидеть, какая ты есть и какой можешь стать. Я очень внимательно слушал изливающую душу Роксану, мысленно оценивая все то, что произошло с нами с момента нашего знакомства. «Жаль. Как бы там ни было, просто знай, что я всегда буду на твоей стороне. Ты просто оставайся собой и не оставляй меня. Знаешь, я тут пока поднимала уровни, все вкладывалось в интеллект и недавно пришла к выводу. Только не смейся, ладно?» «Какому выводу?» «Пообещай не смеяться». «Хорошо, обещаю». Улыбнулся, видя, как ее лицо от еще невысказанной мысли становится пунцовым. «Я пришла к выводу, что в условиях системы институт брака должен быть изменен. Вот. Мир меняется все быстрее, люди делятся на сильных и слабых, отсюда появляются касты. Да, они сильно отличаются от земных понятий, но даже у нас есть мирные и войны. А еще каста руководителей. Человек жесток, и если ему навязывать ограничения, это породит проблемы. А когда такие люди в стрессе, они начинают наносить невидимый ущерб». «Интересно. Продолжай». «Короче, взять те же банды и грабителей, что нам встретились. Там же в основном мужики, что чуть сильнее обычного человека. И пока навязанные нормы морали их сдерживают, но когда они перешагнут грань, то сорвутся, наплевав на запреты. Секс — это один из лучших способов сбросить стресс. Если ты помнишь, в Бобруйске мы с девчонками в основном и занимались тем, что называется психологической помощью. Когда-то через постель, когда-то просто разговором и заботой. В общем, если общество не будет навязанных норм, всем станет лучше. Только согласие должно быть обоюдным, и право это должно быть неоспоримым. Реши кто-то взять силой ту или того, кто отказал, и ему должны запретить такую возможность». «Мысли впрямь интересные, но я, во-первых, не до конца понял, что ты предлагаешь и как собираешься это реализовать, а во-вторых, не совсем уверен, что это не наплодит новых конфликтов». «Каких?» «Есть, например, пара. Он любит ее до безумия, а она придерживается озвученных тобой взглядов. Что он сделает, когда узнает, что во время обеденного перерыва она сбросила стресс сама и помогла еще двум? Как думаешь, останется ли он спокойным?» «Да черта с два! Как бы в мирном обществе не вылупился серийный убийца, понимаешь?» «Так ведь контракт». «Его можно обойти при помощи той же системы. Повернутый на месте, если будет долго искать, рано или поздно найдет лазейку. Или, к примеру, выкупит контракт и тут же перебьет предавших его чувства. Так что нет, точно не годится. По крайней мере, в том виде, как ты описала. Но подход мне нравится. Думай, как это устроить глобально. Как появятся варианты, расскажешь». «Хорошо. И, Дим, эти мысли... Никому о них не рассказывай, пожалуйста. Я готова, что ты не будешь мне верным мужем. Мы не давали друг другу никаких клятв и обещаний. Да и глупо было бы требовать от тебя этого. Но если в лагере узнают, на тебя просто объявят охоту. Ты считаешься довольно щедрым человеком. Вдруг за горячую ночь решишь осыпать подарками. Черт, я же сейчас тебя только подначиваю». Она взглянула на моего бойца, готового к очередному раунду. «Расслабься, у меня нет времени на гаремы». «Это радует. Да что же ты за зверь такой? Это какой уже подход у тебя? Ладно, иди сюда, хоть помогу, как смогу». Широко зевнув сексуальным ротиком, произнесла Роксана. «Как же приятно тратить время на удовольствие, а не на скитание. Увы, рано или поздно все заканчивается». К полудню я провел собрание с находящимися на ногах членами касты управленцев, включая Крюка, завхоза, Кляксу и еще пару выбившихся в лидеры товарищей. Перед нами стоял сложный вопрос, ответ на который мы не сразу-то и нашли. А звучал он довольно просто. Останемся ли в монастыре на ПМЖ? Споры шли бойкие. Выслушав всех желающих, все-таки собрался идти дальше и искать. Вокруг, при относительной безопасности, хватало недоброжелательных элементов, а сам монастырь стоял в городе с потенциальным противником. Мне же очень хотелось заполучить источник силы. В общем, место, хоть и подходящее, но слишком далекое от идеала. Нет, его можно довести до ума, перехватить власть, но только в случае моего прямого участия. А к такому подходу, учитывая мой безумный квест, имелись вопросики. Поэтому лагерь все-таки решили свернуть. К обеду мы вышли из монастыря. Ушли бы еще раньше, но очень уж бойко пошла с утра торговля, причем с неизменным для нас плюсом. У местных накопилось бесхозного оружия, низких вплоть до редкого рангов, а вот предметов роскоши в виде мыла, парфюма, тканей и повседневной одежды уже не хватало, как и инструментов. Мы же запасами всего вышеперечисленного обладали, так что обмениваться удалось довольно выгодно, как и пополнить запас золота, хранимого нашим купчем. Хитрым бобруйским барыгой, который посиневшими пальцами вцепился в кресло начальника торговой палаты, как он сам это называл. И, надо признать, мужик рвал жилы, доказывая, что его товар — лучшее, что родила цивилизация в радиусе тысяч километров, а продаваемый ему хлам едва ли стоит больше, чем мусор под ногами. И плевать, что хлам очень редкого ранга или же вообще супердефицит в наше время. Вторая же причина задержки, как бы банально это ни звучало, в длительном совете моего ближайшего круга, начавшегося сразу по окончании предыдущего, расширенного. Никак не могли определиться, кого оставить в монастыре для охраны и поддержания порядка. Оказалось, никто не хочет. И тогда долгие 2 часа ушли на то, чтобы отыскать 10 местных, согласных заключить контракт на охрану и уборку. Платой стала возможность жить и питаться из запасов, оставленных нами на складе. С лимитом на количество консервов и упаковок риса до макарона, разумеется. По моим прикидкам, даже если здесь больше никто ни разу не появится, продуктов долгосрочного хранения хватит лет на 10 стражам местным. Само собой, контракт предполагал меры безопасности в случае Кидалова. Кляксов вписал под 50 пунктов, гарантирующих мне относительное спокойствие. «Арин, с возвращением, пропажа! А ты где была?» «Да подземелье-то в лесу зачистила. Финального босса убивать не стала. Чтобы поток опыта и халявы возрождался. Надо же кому-то после полуночи приходить, чтобы местные усиливались». Буднично ответила мечница, подходя ко мне все ближе и ближе. Когда мы оказались практически вплотную, она внезапно принюхалась и, прищурив глаза, обернулась к Роксане, что заканчивала сворачивать лагерь. «У кого-то была бурная ночь. Почему ко мне не пришел, если так хотелось?» От удивления я приподнял бровь, пристально посмотрев на союзницу. «Я сейчас перед тобой отчитаться должен? Или что?» Арин с вызовом уставилась на меня в упор, гордо сложив руки под внушительной грудью. Ее достоинство не могла скрыть практически ни одна броня. А облегающие кожаные доспехи с металлическими вставками... «Вот как! И ты думаешь, я буду тебя с кем-то там делить?» В голосе мечницы прорезался металл. «Не думаю. Уверен. Давай-ка я сам решу, с кем мне спать и когда». И, кажется, не было ни единого разговора, когда бы мы ставили друг другу какие-то ограничения. «Да ну, то есть если я пойду и развлекусь с кем-нибудь, да хоть с крюком, ты будешь не против?» «Дело твое, запрещать не стану, но после этого и относиться как к своей женщине не буду. Как союзница, да. Плечо в случае чего подставлю. Выручу, помогу, спасу даже. Но сама понимаешь, не больше». Арин продолжала сверлить меня взглядом, когда внезапно ее суровое лицо не выдержало, и она засмеялась. «Наверное, за это ты мне и нравишься. Всегда серьезный, всегда думаешь о деле. Как тебе сложно раскачать на личные эмоции?» «Да, мы не давали друг другу клятв, даже обещаний. Ты был нужен мне, я была нужна тебе. Нам понравилось, да, но ожидать чего-то большего глупо. Погоди, мне показалось, или ты сейчас назвал меня своей женщиной?» Я честно пытался разобраться, что творится в голове этой красотки, но вместо здравых мыслей ловил лишь шальной ветер. Понять женщину — задача максимального уровня сложности. «Ну да, ты и Роксана, вы обе мои женщины. Я ценю вас обеих. Обеих уважаю за способности и помощь. И взамен готов дать все, в чем вы только можете нуждаться». «Вот что ты за человек? Во мне сейчас буря недовольства вперемешку с радостью». Опустив голову и злобно зыркнув из-под лобья, заявила Арин. В голове пронеслась легкая догадка, и я пошел ва-банк, ибо вся эта ситуация подкралась к границе моего психологического спокойствия. «Арин, за мной! У тебя, вижу, много времени на тупые размышления. А значит, надо заняться чем-то полезным, чтобы дурные мысли не посещали». Ровным тоном парировал я и пошел вперед. Арин тихо закипала, так и оставшись стоять на месте. Пришлось повторить еще раз. Упрямство столкнулось с тем уровнем доверия, которого мы достигли за время нашего знакомства. В конце концов, мечница сдалась и молча отправилась следом. Я дошел до жилого крыла монастыря и свернул в первую попавшуюся свободную комнату. «Входи, артефакты к осмотру готовь». «Какие артефакты?» «Все, что на тебе надеты. Надо найти один с опасным свойством». «Каким это?» «А с тем, что дарует стервозные способности?» Я закрыл дверь и перекрыл выход. «Я думала, ты серьезно». «А кто тебе сказал, что я шучу?» Укоризненно посмотрел на мечницу. «Одежду снимай, живо!» «Нас одних ждут», — заметил из окна ожидающих перемещения в бутылку людей. «Если бы не бессмертные пираты Карибского моря, которых я пересмотрел в свое время, чувствую, ситуация с бутылкой меня бы напрягла. А так, прямая ассоциация, заставляющая с легкостью принять сей факт. Драуровских коней уже запрягли в колесницу, лавочки с товаром свернули и погрузили на телеги во внутреннем дворе. Рядом с людьми лежали рюкзаки с вещами, и все они тихо перешептывались, дожидаясь моего возвращения». Переминался у входа, общаясь с Крюком и Кляксой, глава города Вига. «Да твою же мать! Вот так и знала! Только разгорячилась, только волну удовольствия поймала, и все! Прощай наслаждение!» Выргалась Арин, вскакивая с постели, словно разъяренная валькирия. «Какие же они с Роксаной все-таки разные! Нежность и тепло, уют и текучая, гибкая податливость сладкострастной помощницы и дикая энергия, огненная страсть и похоть Арин, что сводит с ума открытостью к любого рода экспериментам в кровати. Не переживай, я обещаю тебе удовольствие по самое не балуй, как только закончим с вынужденным путешествием. А может, и во время него, кто знает». «Да уж хотелось бы! Черт, может, хотя бы на полчасика задержимся?» «Ну уж нет! Не теряй запал, зажигалочка!» Шлепнул по упругой попке и начал одеваться. «Наша временная остановка в Карганде-2 закончилась. Люди приготовились к новому длительному переходу. Найденным добровольцам из числа жителей города были оставлены последние указания. Вига уточнил, когда мы вернемся и нет ли у нас желания к ним присоединиться. Я поблагодарил его за предложение и сказал, что мы ищем новый дом, который бы нам подходил. И хотя Караганда-2 весьма близка к мечте, вставать на вторые роли, как и забирать власть в городе, я не намерен. Нормы морали еще не разрушены, так что оставаться человеком, верным своему слову, крайне важно». Получив в свои руки криво нарисованную карту, прикинул направление и сравнил с тем, что подсказывали мне звезды. Пришлось немного сместиться в сторону от пути, указанного подарком Малида. «Наша цель — к вечеру добраться до маяка, о котором рассказывал Маверик. Одно плохо. Вига знала о двух маяках, и было не совсем ясно, какой из них нужен именно нам. Мы выбрали тот, что стоял ближе к портовому городу. Такое место наверняка привлекает множество людей, и там же я смогу достать карту окрестностей, найти старого знакомого и уточнить о возможных местах для поселения. Поэтому мы бросились в дорогу, стоя в колеснице втроем и придерживаясь за борт. Амортизации, увы, не было, поэтому когда включился режим форсажа, появилась весьма высокая вероятность вытряхнуть позвоночник в трусы. К счастью, выносливость и живучесть у нас троих была высокой. Еще до ужина колесница выскочила на побережье, и я был вынужден тормозить лошадок, отправив союзников на разведку. Путь Гермеса пошел на перезагрузку, а Арин отправилась на поиски маяка. С ландшафтом не повезло. Мало того, что влетели в холмистую местность с обрывами, так еще и оказались зажаты в небольшой бухте между двумя довольно высокими скалами. «Нашла! Мы чуток промахнулись! За правой скалой на грани видимости стоит что-то похожее на маяк, но оно слишком далеко. А вот слева маяк буквально в нескольких километрах, и уже на горизонте можно рассмотреть город. Ой, а это что?» «Идем к ближайшему маяку в сторону города. А это... не знаю я, что это за хрень». Я рассматривал выброшенное на побережье волнами полусгнившее и частично сожранное тело. На человеческое оно не походило от слова совсем. Да и на остальное мной виденное походило мало. Решив изучить все то, что не разложилось, наклонился над вонючими остатками. Тряпье вместо одежды, простой клинок из чьей-то кости в районе пояса. Мощный фиолетовый торс, одна из рук опухшая и надувшаяся, вторая отсутствует. Как и все, что ниже пояса. Острые зубы и расквашенная морда. Видок омерзительный. На одежде блеснула испачканная грязью брошь. Я кое-как оторвал ее от тряпья и почистил, промыв в воде. На меня, сверкая в лучах уходящего солнца, смотрел символ трезубца. «Посейдон?»